Глава 20. Заткнуть дыры. Вокруг серые стены, впереди бегут серые респы, а рядом устало бредут серые пехотинцы. На полу в два ряда блестят серые рельсы. Что поделаешь? В подземельях свалки царит тьма. Встроенная в броник система ночного видения показывает окружающий мир в черно-белых тонах. Биал-Ришат, стараясь не споткнуться о бетонные шпалы, обследует с товарищами по отделению туннель по самой главной подземной дороге под названием «Большое кольцо». Громада гор над головой давит на психику. Не дай бог, вся эта масса рухнет. Пробираться вперед приходится очень осторожно. Опасность подстерегает на каждом шагу. За каждым поворотом, за каждой дверью. В любой момент можно напороться на мину или засаду. Опасно настолько, что подгибаются колени. Хуже напряженного боя может быть только тьма и тишина глубокого подземелья. Биал скользнул взглядом по своду большого туннеля. На сером бетоне прямоугольными полосками выделяются светильники, но ни один из них не работает. Как бы не было противно признавать, но здесь царство аборигенов. Здесь они полноправные хозяева, а космические десантники при всех своих пушках и респах – незваные гости. Пару дней назад кому-то из высоколобых начальников пришла в голову гениальная мысль прочесать большое кольцо, широкий туннель, который проходит под горами кратера Финдос и действительно замыкается в Исполинское кольцо. Биал осторожно переступил через брошенную у обочины шпалу. Вот взять бы этого умника, да самого отправить чесать по этому самому кольцу. Второе отделение под командованием сержанта Зилуча вышло из поселения «Восточная труба» в южном направлении. Даже не верится, что прошло уже 7 часов. Это насколько же велики подземелья свалки. Как на предварительном инструктаже объяснял лейтенант Божл, при всей своей дороговизне подземные дороги окупают себя на все 100. Сейчас на поверхности планеты творится черт знает что. То ли просто метель, то ли просто ураган, то ли просто конец света. Бешеная атмосфера свалки выкинула очередной фортель. А здесь тишина, Биал оглянулся, даже слишком тихо. Словно призраки, космические пехотинцы передвигаются молча. Ни шуток, ни разговоров. По общему каналу связи доносится напряженное дыхание. Да изредка проскальзывают короткие восклицания, когда кто-нибудь из пехотинцев спотыкается о шпалу или рельс. Даже респы, кажется, семенят на стальных лапах, словно кошки. Да, накопали аборигены. Очень много накопали. Многочисленные отворотки не поддаются счету. Добрая половина из них напрочь отсутствует на официальной карте. Семенящие впереди респы резко дернулись вперед и открыли огонь. Пулеметные очереди разорвали могильную тишину. «Отделение к бою!» – скомандовал сержант Зилуч. Биал упал на землю и взял автомат на изготовку. «Противник? Где противник?» Дальше по туннелю запульсировали огненные круги и грохнул взрыв. «Ясно. Биал поднялся на ноги. Встречный бой. Нужно двигаться вперед, а то аборигены по своему обыкновению тут же удерут». «Отделение. Перейти к преследованию противника», – скомандовал Зил. Сержант словно мысли читает, только все не так просто. В глубине туннеля загрохотал автоматический гранатомет. Но вместо взрывов и визга разлетающихся осколков по стенам и полу запрыгали огненные шарики. На миг забрало перед глазами стало белым. Яркий свет забил систему ночного видения. К счастью, слепота почти сразу отступила. Широкий туннель ярко освещен. Окружающий мир наполнился цветами и красками. Респы, Товарищи по отделению словно на ладони. Черт, вперед и только вперед. В глубине туннеля грохочут выстрелы аборигенов. Проклятие. Огненные круги на черном фоне сбивают ночное зрение. Биал снова упал на землю и открыл прицельный огонь. Как в тире. Только вместо мелькающих мишеней с красными точками огненные круги. Все же у пороха недостатков больше. Биал сориентировался и поднялся на ноги. Отделение уверенно продвигается вперед. Вокруг свистят пули, но аборигены отстреливаются наугад. Биал с товарищами уверенно давит противника огнем. Наступление отработано до автоматизма. Вот бегущий впереди Шалфей залег и открыл прицельную стрельбу. Попасть под огонь напарника – последнее дело. Биал продвинулся дальше метров на 20 и тоже залег. Теперь очередь Шалфея. Сейчас аборигены получат по самое не балуй. Респы гонят их, словно волки стада овец. Но опять не получилось. Осветительные гранаты потускнели, покраснели и погасли. Новой порции химических фонарей не последовало. «Прекратить огонь!» – приказал Зил. Биал тут же отпустил спусковой крючок. В темном туннеле вновь воцарилась тишина. Автоматика броника включила ночное видение. Окружающий мир вновь стал черно-белым. «Респам выдвинуться вперед, отделение приступить к зачистке». Цокая лапами по бетонным шпалам, респы побежали вперед. «Опять удрали». Шалфей поднялся на ноги. «Ну и слава богу!» – невольно признался Биал. Громада туннеля уходит во мрак. Система ночного видения при всех своих плюсах показать далекую даль не может. Противника нет и в помине. Зато... Биал прошелся немного вперед. На рельсах валяется парочка убитых аборигенов. Крупнокалиберные пули располосовали борги, словно гигантские ножики. Наверняка эти двое первыми попали под огонь респов. Зато остальным удалось удрать. «Ищите, ребята, ищите!» Голос сержанта Зилыча звенит от напряжения. «Они не могли далеко уйти!» Зил готов разразиться грязной руганью, но пока держится. Респы убежали далеко вперед, но все равно никого не нашли. «Ящер, Шалфей, смотрите по левую стену. Конь, трактор, правую. Остальным быть начеку», — приказал Зил. «Есть смотреть левую стену», — автоматически отозвался Биал. Вблизи стена туннеля выглядит еще противней. Бетонные блоки покрыты многолетней грязью. Местами из стыков сочится черная густая слизь, но никаких ответвлений или дверей. Вдоль стены на ржавых подпорках протянуты толстые кабели. Ну и гадость! Шалфей ненароком наступил на лужу черной слизи. Могли бы хотя бы раз 100 лет чистить свои туннели. «А ты представь, как эта гадость пахнет!» — подколол Биал. «Не издевайся над моим воображением!» — принимая шутку, ответил Шалфей. Шутки шутками, а разглядеть что-либо в переплетении кабелей решительно невозможно. Хотя Биал остановился перед небольшой нишей. Связки кабелей огибают нишу поверху, словно арка. В глубине на бетонной стенке висит электрический щиток. Самый обыкновенный щиток. Далеко не первой свежести. Местами краска облупилась и выступила ржавчина. На передней крышке светлый предупреждающий треугольник с темной молнией. «Ящер, чего застрял?» У входа в нишу остановился Шалфей. «Что-то здесь не так». Биал показал на электрический щиток. «Уж больно он большой». «Ну и что?» «На ближайшей станции далеко». Словно не замечая переминающегося с ноги на ногу напарника, задумчиво произнес Биал. «Кроме светильников здесь больше ничего нет. Ну-ка, а если так?» Биал подошел к щитку вплотную и включил фонарик на лбу. Ниша и электрический щиток сразу стали цветными и еще более противными. Риск, конечно же. Биал пощупал край дверцы. Можно запросто нарваться на растяжку, но вроде как пронесло. Биал открыл щиток. Внутри два ряда массивных прямоугольных выключателей местного производства. «Ящер, Шалфей, почему отстали?» — спросил по связи сержант Зилыч. «Зил, здесь очень подозрительный щиток», — ответил Биал. «Очень подозрительный». Через черные корпуса выключателей на правой стороне проходит едва заметная белая полоса. Такое впечатление, будто дверца щитка стучит по ним. Но Биал закрыл и открыл дверцу. Такое невозможно. «Что у вас?» Возле ниши появился Зил. «Командир», — Биал показал на щиток. «Предполагаю, что это никакой не электрический щиток, а замаскированный вход». «Ну так взорви его», — недолго думая приказал Зил. Биал засунул за выключатели кусок взрывчатки и активировал запал. Взрыв сорвал электрический щит со стены. Даже сквозь оседающую пыль видно, что за ним не бетонная или каменная стена, а проход. «Отделение, приготовиться к штурму», — приказал Зил. «Ну, ящер, давай». Шалфей закинул в проход гранату. Едва грохнул взрыв, как Биал заскочил в проход, дернулся влево и по широкой дуге выпустил из эмы длинную очередь. Зря только. За липовым щитком ни зал, ни комната, а уходящий вверх проход. К тому же довольно узкий. Проклятье. Биал посмотрел вверх. Муравьи не пройдут. «Наверное, специально сделали», — предположил Шалфей. Биал вместе с напарником двинулись вперед. Биал внимательно смотрит под ноги. Не дай бог наступить на мину или растяжку. К счастью, под бронированными ботинками голый камень. Даже ступенек нет. Зато посередине узкого прохода тянется кровавая полоска. На стенах то и дело попадаются красные мазки. Впереди показалась герметичная дверь. «Сейчас я ее», — произнес Шалфей. Одной длинной очередью из эммы напарник проделал в двери большую дыру. Биал тут же пальнул в нее из подствольника. Едва внутри грохнул взрыв, как Биал двинулся вперед. Но второй взрыв швырнул дверь навстречу. Биал на пару с Шалфеем откатился назад. Товарищи по отделению тут же открыли огонь. Рой пуль улетел в темноту, но ответа так и не последовало. «Отставить огонь», — приказал сержант. «Как вы? Нормально». Биал спихнул в сторону кованую дверь. «Если бы не броники, то все косточки переломали бы». Шалфей поднялся на ноги. Злосчастную дверь вытащили в большой туннель. Биал с напарником вновь пошли вперед. Узкий проход привел в просторную комнату. По стенам трехэтажные нары, посередине длинный стол. У дальней стены валяется несколько стальных ящиков. И снова никого нет. Хотя не совсем. На левой нижней полке лежит абориген. Биал ткнул его стволом в плечо. Дохлый. На полу под трупом большая лужа крови. Стараясь ничего не трогать, упаси бог, нарваться на растяжку, Биал с напарником обследовали помещение. Как несложно догадаться, тайная партизанская база. Пусть небольшая, максимум на отделение, но хорошо оборудованная и автономная. В маленьком закутке туалет. В другом – аппарат для регенерации воздуха. Возле стола валяется большой ящик из красного пластика. Биал осторожно поднял крышку. На дне ящика пара цинков с пороховыми патронами и реактивная граната. Понятно. Аборигены ушли и унесли с собой все, что только смогли унести. Биал опустил крышку. Хорошо, что не успели заминировать. «Ящер, давай сюда!» – позвал Шалфей. «Прикрой меня!» Напарник нашел еще одну герметичную дверь с закругленными углами. но на этот раз приоткрытую. За ней еще один уходящий вверх в темноту узкий туннель. Сколько бы веревочки ни виться, а конца не миновать. Узкий туннель привел к маленькой площадке с герметичной дверью. Можно было бы крутануть штурвал и отпереть ее, но... «Зил, перед нами запертая герметичная дверь. Вроде все чисто, но лучше не рисковать», — доложил Шалфей. «Хорошо, взорвите ее», — разрешил сержант. Взрыв сорвал дверь с петель. Контрвзрыва не последовало. Пиал, стараясь не отставать от напарника, идет следом за Шалфеем. Небольшая пещерка и... вот она, поверхность свалки. Вокруг все та же каменистая пустыня. Над головой звездное небо. Подфартило гадом. Ураган снаружи стих. Цепочка следов на красном песке тянется из пещерки и пропадает через несколько десятков метров. Ветер, зараза, занес все следы. Куда побежали аборигены, бог его знает. Секретного прохода партизанской базы и выхода на поверхность на официальной карте нет. Было бы удивительно, если бы они там оказались. Биал посмотрел на убегающую вдаль пустыню. В одном штабные стратегии оказались правы. Второе отделение 21-го взвода нашло незарегистрированный выход на поверхность. Партизанам чуток сложнее будет. «Отделение, внимание!» – заговорил сержант Зилыч. «Ротному я доложил обстановку. Сюда будет направлена бригада саперов для ликвидации незарегистрированного выхода на поверхность. Нам приказано продолжить рейд». «Ну вот», – Биал тяжело вздохнул. «Опять лезть в эти чертовы катакомбы!»